А если кровь чернила добавлять хотя бы каплю, я научусь тебя не замечать, резьба на парте. Я научусь стократ не повторять родное имя. Я знаю, ты хотела поиграть, но полюбила. Я научусь тебя не замечать, деля на дольки. А если кровь чернила добавлять хоть каплю только...